Глава о том, что пришло в вопросе обязательств Аллаха и его посланника, саллаллаху алейсалям. Так можно сказать. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَلَى وَأَوْفُ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا أَهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. То есть слова Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля: и верно выполняйте договор Аллаха или обязательство Аллаха, договор с Аллахом или договор Аллаха, когда вы его заключили, и не нарушайте клятв после того, как вы утвердили их или подтвердили их. Вы сделали Аллаха поручителем за вас. Поистине Аллах знает то, что вы делаете. Что значит верно выполняйте договор с Аллахом? Как понимать слово «Ахдулла»? Договор Аллаха Субхану ва Тааля. Шейх Фаузан Баракаллаху фикум говорит по этому поводу, что договор Аллаха максуд, то есть понимается под словом договор Аллаха угуд амма, общие договора. Ташмалю аль-угуд аль-лати байна аль-абди ва байна робби. То есть договор Аллаха — это первое охватывает договора между Аллахом и его рабом. А мы брали с вами в начале книги договор рабов перед Аллахом, поклоняться ему и никому не просвещать, никому не предавать ему сотоварищей. Валюхут аль-лати байна ра'и ва ра'ия. Также договора, которые между, или то, чем обязал Аллах Субхану ва Тааля правителя перед теми людьми, которыми он правит, и наоборот. Валюхут аль-лати байна аль-муслимина валь-куффар. Также договора, которые между мусульманами и неверующими. Валюхут аль-лати байна аль-муслимина. Также те договора, которые между мусульманами. Бадху ма'бад. То есть одни с другими. Куллюху яджибуль вафаби. Все эти договора обязательным является их выполнение, ваяхруму нагдуха, и является запретным невыполнение этого договоров бисуни саба бин сахих, если только этого не мешает действительная причина. Понятно, да, что значит слова выполняйте договора Аллаха, то есть договор между рабом и Аллахом, договор между правителем и подчиненными и подчиненным правителем, договор между мусульманами и кафирами, договор между мусульманами, все это заходит в Ахдуллах, то есть договора Аллаха. Потому что Аллах Субхану Тааля обязал нас выполнять эти договора. Ан Бурайда. Этот хадис, о котором сейчас мы будем читать, Баракаллаху фикум. Мы уже, альхамдулилля, несколько хадисов у нас было в прошлых главах, где говорится о том, или обучение ахкамуль джихад, то есть положение джихада. Это тоже один из хадисов Баракаллаху фикум, в котором говорится про ахкамуль джихад. И поэтому мы побуждаем тех братьев, всех присутствующих, тот, кто ревностно относится к этому великому поклонению, это джихад на пути Аллаха Субхану ва Тааля, внимательно изучать подобные хадисы. Этот хадис передал ему Муслим, чтобы знать, то есть каким образом и как совершается джихад, и что является запретным в джихаде, Баракаллаху фикум, что является обязательным, что является желательным. Чтобы мы, Баракаллаху фикум, все делали аля басыра, на основе знаний. И не делали бидатов, и не уподоблялись кому? Не уподоблялись христианам. Потому что многие из наших братьев в наше время уподоблялись христианам. Христиане у нас кто заблудшие? В чем их заблуждение? В том, что они делают без знаний. Делают много, но без знаний. А иудеи знают, но не делают. Вот многие люди в наше время уподобились христианам. Особенно в вопросах джихада, баракаллаху фикум, и поминания Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, и в даавате. То есть в призыве, поминание Аллаха, дикр, и в джихаде. Очень многие уподобились христианам. Любят эти вещи, любят даават, любят призыв, любят поминание Аллаха, любят джихад. Однако, подобно христианам, делают это все без знаний, попадая в беда. В хадисе пришло... عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. Бурайда рассказывал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, назначая командира армии или командира отряда, посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, во-первых, наказывал ему самому бояться Аллаха, то есть этому командиру, и хорошо обходиться с мусульманами, находящимися в его подчинении. Это вещь номер один, польза нам, баракаллаху фикум, то, что армию собирает, и над армией командира строит кто? Валиюль Амр, правитель, правитель мусульман. И валиль амр, или же настоящий амир, правитель, это тот, у кого есть действительная власть, как говорят ученые, а не тот, кто, баракалуфикум, никакой власти имеет, никого под его подчинением нет. А власть, баракалуфикум, то есть это власть, как подобная правителям государств. Человек, у которого есть своя страна, человек, у которого есть, баракалуфикум, своя армия, своя валюта, свои границы и так далее, тому подобные понятия к слову амир. Этот человек является амиром, и он собирает, баракалуфикум, джихад, армию. Он собирает джихад джейш. Он ставит над этой армией, над этим войском, баракалуфикум, то есть генералов, правителей и так далее, то есть управляющих. То есть сам, как это делал посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому, насколько мы знаем, что во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, при существовании пророка саллаллаху алейхи ва саллям, никто сам по себе никакую армию никогда не собирал, баракалуфикум. И подробно об этом, баракулуфикум, то есть статья выпущена, кто хочет вопрос правителей разобрать, и то, что является ваджибом, обязательным и одним из условий джихада, это существование правителя, может подробно об этом почитать в статье, то есть где приведено огромное количество аятов, хадисов, слов саляфов и выражений, и высказываний больших ученых о том, что существование правителя в джихаде является обязательным. Существование правителя в джихаде является обязательным, баракулуфикум, чтобы он сам участвовал, или же чтобы то участие, которое, или тот джихад, который совершается, было по его приказу, баракалуфикум. Дальше пророк саллаллаху сказал: «Ухзу бисмилляхи фи сабилилля». Воюйте с именем Аллаха, или выступайте в поход с именем Аллаха ради Аллаха, фи сабилилля, на пути Аллаха, или же ради Аллаха, в смысле фи сабилилля. То есть, чтобы ваш поход, в который вы выходите, был только ради Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, а не ради мести к неверующим, за то, что они убили твою мать, твоего брата, за то, что они взорвали твой дом. И чтобы это не было из-за национализма, из-за того, чтобы освободить нашу свободную республику и так далее и тому подобное. Все это, баракулуфикум, не фисабилля. И поэтому шейх говорит Фаузан о словах пророка саусам: «Ухзу фисабилля», то есть выступайте в поход с именем Аллаха. Он говорит, что максуд мин аль-газву филислам, то есть в исламе под походом понимается изаля туль-куфр ва ихляли таухиди махалля. Это уничтожение неверия, в своей основе еще уничтожение неверия и осуществление единобожия вместо этого неверия. Это, баракулуфикум, и есть понятие джихад в исламе. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Муджахид», «Муджахид» кто у нас в исламе? «Ман джахада литакуна калиматуллахи аль-улья». То есть основа на что? Война или же калима слова? Слово. Муджахид тот, кто воюет ради того, чтобы слово Аллаха было выше всего. А слово Аллаха это ля илях илалла. И мы с вами уже, баракулуфикум, сколько дней или сколько недель сидим для того, чтобы понять, что такое ля илях илалла. И поэтому тот человек, который выходит в поход на путь Аллаха субхана ва тааля и не знает о том, что такое таухид, он выходит бороться с куфром, но не знает, что такое таухид. Как нам рассказывали, баракулуфикум, наши шейхи, то, что было в Афганистане, когда побежали, баракулу, или же в Палестине, не могу точно вспомнить, но факт, что это факт и был. Когда мусульмане поймали одного кафира и хотели убить, он говорит: «Принимай ислам». Он говорит: «Я согласен принимать ислам». «А как мне принять ислам?» Они говорят: «А как принять ислам?» То есть эти два муджахида не знают, как принять ислам. То есть они поймали его, заставили принять, а как принять ислам? Оба они не знают, а как принять ислам. То есть этот кафир говорит: «Что мне делать? Как мне принять?» Они говорят: «А как принять ислам?» Друг у друга спрашивает. И пошли потом спрашивать, как ему принять ислам. Разве эти люди воюют в фисабилилля? Разве эти люди воюют на пути Аллаха субхана ва тааля? И поэтому шейх говорит: «Газу фил ислам» – это изаля туль куфр ва лихляль таухиди махалля. То есть весна в исламе или поход военный – это баракулуфикум, то есть убрать неверие, вместо него таухид. А тот человек, который не знает таухида, как арабская глаголица гласит, «Аль-факиду ша-ля йу'ти» – тот, кто сам что-то потерял, другому этого не даст. И поэтому тот, кто не знает таухида, говорит, что я делаю джихад фи сабилля, он подобен таблиговцу, который говорит: «Я призываю к Аллаху субхану тааля», не имея никаких знаний об Аллахе субхану тааля, о его религии. Так или не так? Незнание, не так, джаматов, незнание ничего об Аллахе субхану тааля, о его религии, выходит призывать к Аллаху. Так же и вы выходите воевать, чтобы слово Аллаха было превыше всего, ничего не зная о слове Всевышнего Аллаха субхану тааля. Это неправильно. Вы не живете в соответствии с хадисом пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а это «Ухзу бисмилля фи сабилилля». Выступайте в поход с именем Аллаха ради Аллаха, ради Всевышнего Аллаха, или того, что он сказал про Саусам, аль-муджахид манджахада, литакуна калиматуллахи ль-уля, муджахид это тот, кто делает джихад ради того, чтобы слово Аллаха было превыше всего. Дальше шейх Фаузан говорит, вагазаху аль-максуду мин аль-газу, это и является целью военных походов, валяйся максуд мин аль-газу и стиля аль-биляд. Целью похода военных не является захватить ту или иную страну, или же освободить ту или иную страну, как об этом говорят другие ученые. А у ахзуля амваль, или чтобы взять у кого-то имущество. Разве в наше время эти ложные муджахиды, которые своими действиями баракаллаху фикум косвенно поносят и унижают ислам, воруя и грабя людей, называют это джихадом фи сабилля, под лозунгом то, что имущество неверных является халялем, и воруют и грабят? Аллах, бездельники и тунеядцы, они не хотят воровать, бандиты и воры. И поносят Всевышний Ислам, прикрываясь исламом, валия зубля, воруя у людей их имущество. Шей говорит Фаузан, валяйся аль-максуду мин аль-газу листиля аль-билят. То есть под военным походом не понимается захватить какую-то страну, а у ахзулям валь, или забрать чьи-то деньги, а у таусиуль мульк, или же расширить свое имущество, у амашба азалик и тому подобное. И поэт, как Камакаля Тали, как сказал Всевышний Аллах, вакати люгум, воюйте с ним, хатта ля такуна фитна, чтобы не было смуты. И как сказали все ему фасеры, смута это ширк. Вот якуна дину куллюгу лилля, и чтобы вся религия принадлежала Аллаху. Вот это вот и есть, баракаллаху фикум, цель джихада. А не то, чтобы отобрать кого-то что-то, или убить кого-то, или взорвать и так далее и тому подобное. Катилю ман кафара билля. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, продолжает. Говорит, воюйте с тем, кто проявил, или кто является, сражайтесь против тех, кто не верует в Аллаха. Ухзу валя таглю. Ухзу валя тагуллю. Выступайте в поход, но не присваивайте трофеи, не воруйте трофеи. А трофеи воровать, это когда муджахиды выступают в поход, и если какое-то имущество неверных есть, они должны собрать его и отдать его валиль амр, своему правителю. И тот правитель делит между ними. И поэтому мы говорим тем братьям, которые воруют у имущества у неверующих, про вас, баракаллаху фикум, хадис, валя тагуллю, не воруйте, а вы воры, вы воруете имущество. Даже если мы условно согласимся с вами, что имущество этих неверующих халяль, если условно согласимся, вы воры, и вы в огне будете, баракаллаху фикум, то есть не то, что вы в огне, вам угроза огня, вам угроза огня. Почему? Потому что человек, который ворует трофей, это человек в огне. А иначе вы разве отдали правителю мусульманина имущество, чтобы он между вами эти имущества, эти трофеи поделил? Нет, вы этого не сделали. Вы этого не сделаете. А мы знаем, что пришел хадис сахих муслим о том, что один из тех, кто воевал с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, умер, и все сподвижники сказали, что он в раю из-за его геройского, то есть из-за проявления его геройства на войне. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он в огне сказал. И он горит в огне из-за плаща, который своровал из трофеев. То есть плащ из трофеев. Смотрите, как мы говорили, первый он воевал в джихаде, в котором нет никакого разногласия, что это законный джихад. Его правителем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Он, баракаллаху фикум, взял имущество неверующего. Четвертое взял то имущество, которое ему по праву принадлежило. Но есть одна пятая маленькая вещь, он ее взял не совсем законным путем. И все вот эти первые четыре вещи не оправдали его и не ходатайствовали за него. Он все равно зашел в огонь из-за одного какого-то плаща. А что сказать про тех людей, которые сотни и тысячи воруют у неверующих людей? Это баракаллаху фикум гулюль. Это в том условии, то есть при том условии, что если мы согласимся, что то имущество, которое они воруют, является дозволенным. А оно изначально баракаллаху фикум для них недозволено. Поэтому зулюматун баду гафау кабад. То есть зло или темнота одна повыше другой. Погрязли эти люди, валия зубля, в нечестие. В нечестие баракаллаху фикум фисты. Валиязбля, прикрываясь именем джихад. А также есть многие хорошие мусульмане среди них. Среди них есть очень много хороших, это большинство. То есть большинство тех, кто следует за этими фасиками, они хорошие. Но из-за отсутствия знаний, из-за ревности к религии, вместе с отсутствием знаний, как я еще раз отмечаю, хочу обратить наше внимание, большинство из тех, кто следует за этими фасиками, они хорошие. Просто эти фасики, эти нечестивцы, пудрят им мозги. А этих нет знаний, но у них есть ревность. Есть любовь к исламу, есть ревность за мусульман, есть ревность за ислам. И они думают, что эти фасики, эти мунафики, на истине следуют им и поддаются их козням, поддаются их смутам, баракаллаху фикум. А во главе их стоят эти фасики, валиязубля. Валя тахдиру. Дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, и не нарушайте договоров. Не нарушайте договоров. А мы, как говорили, баракаллаху фикум, Допустим, самый простой вопрос, как в наше время люди не живут в соответствии со словами Пророка Саллаллаху Алейхи Вассалям, то есть связанным с джихадом, и нарушают договора. Мы говорим, что тот мусульманин, как говорят об этих ученых, что тот мусульманин, который живет в кафирской стране, то есть получает там гражданство, этот человек, баракаллаху фикум, у него договор с этой страной. Он называется как? Мустамин. Этот человек мустамин. И ему запрещено, то есть что-то плохо или как-то плохо поступать и нарушать договора с той страной, в которой он живет. А если же он хочет, то есть воевать с этой страной, в этом хадисе будет рассказано, как это делается. В этом хадисе, то есть будет указание на то, как это делается. А до тех пор, пока ты живешь в кафирской стране, ты обязан жить, то есть в соответствии с тем договором. А это то, что ты гражданин, и они дают тебе права гражданина, это договор между тобой и кафирским государством, как об этом сказали уляма баракаллаху фикум. Дальше Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, валя тумаффилю, и не надругать. А? Валя тахдиру мы сказали сейчас, валя тахдиру сказали, то есть не берите трофеи, не имея то права. Валя тахдиру, не нарушайте договоров, сказали, валя тумаффилю, не надругайтесь над телами убитых. Как в наше время, баракаллаху фикум, даже если это не мусульмане видят, но некоторые мусульмане прямо, они в захлебе от такого, допустим, зрелища. Когда пустили в интернете один раз такой файл, когда там взяли одного человека и перерезали, отрезали ему голову, прямо в захлебе были. Ях, это нельзя этого делать, нельзя быть в этом захлебе. Это мункар, когда они в захлебе от того, что тому или иному неверному, который воюет перед мусульманом, руки, ноги оторвали, нос там еще что-то, уши отрезали и так далее и тому подобное. Он в захлебе. Ях, и ты в захлебе от противоречия сунны пророка, саллаллаху алейсалям. Пророк, саллаллаху алейсалям, сказал, валя тумаффилю, и не издевайтесь над телами убитых. То есть, если ты убил человека, как он есть, так он и остается. Единственное, баракаллаху фикум, когда дозволяется тамфиль, то есть, как-то надругаться над телом какого-то человека, если этот человек, то есть, некий, поступил таким же образом с мусульманином. То есть, если некий человек взял и отрезал уши, нос, руки, ноги мусульманину, то его в наказании можно таким же образом наказать, как это пророк, саллаллаху алейхиссалям, делал фи хадди аль-хараба, то есть, наказание за хараба. Это когда, то есть, если кто-то каким-то образом убивает мусульманина, таким же образом можно его убить. А в других случаях мы видим, особенно в вопросах джихада, валя тумаффилю. То есть, баракаллаху фикум, шариат, если да, он кафир. Тот, с кем так поступили, он кафир. И тот, кто с ним поступил, так он мусульманин. Но баракаллаху фикум, его беспредел, этого мусульманина, не должно оправдывать. То есть, мы это не говорим, оправдывая того или иного человека, или защищая того или иного неверующего. Мы это говорим во первую очередь, то есть, во-первых, из-за того, что этот человек делает бида в религии и нарушает законы Аллаха, субхана ва тааля. Дальше Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, валя тактулю валидан, валя тактулю валидан, и не убивайте детей. Про это говорить много не надо. Все вы свидетели тому, что в наше время творится со стороны тех, кто называет себя муджахидом и убивает детей. Баракаллаху фикум. Куда они смотрят? Или о чем они думают, читая эти слова Пророк саллаллаху алейхи ва саллям? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, валя тактулю валидан, между прочим, да, сказал. Ну, если что, не убивайте детей, так что ли, сказал? Это запрет, это харам. В других хадисах баракаллаху фикум у нас пришло запрет убивать женщин и убивать стариков. Если только женщина не участвует сама в битве, или же если старик какой-то не является тем, с кем советуется. То есть бывает же советник, в таких случаях дозволено убивать стариков или же женщин. То есть тех женщин, которые воюют сами, или же те старики, которые, то есть, являются теми, с кем советуются. А в других случаях, то есть ни детей, ни женщин, ни стариков нельзя убивать. И поэтому в этом указание, то есть или же указывает на нечестие тех людей, мусульман, которые убивают мусульман, которые убивают неверующих, каким образом? Взрывая дома, взрывая мосты, взрывая дороги, взрывая больницы и так далее и тому подобное. Где погибает не то, что баракаллаху фикум, во-первых, люди вообще не причастны ни к чему. То есть, если ты на какой-то территории с кем-то воюешь, ты взрывай тех, с кем ты воюешь, с кем ты друг друга стреляешь. А зачем идти в какой-то город или где-то, в какую-то страну, и туда там ронять какие-то самолеты, машиной врезаться там куда-то, или самолетом врезаться туда и так далее, где умирают сотни и сотни людей, женщин, сотни и сотни детей, сотни и сотни стариков. То есть, и даже те мужчины, которых ты убиваешь, они вообще никакого участия не принимают в войне с тобой. Уже не говоря о том, что сколько там мусульман умирает. Сколько там мусульман умирает. Баракаллаху фикум, смотрите теперь. То есть, тот человек, который изучает шариат, понимает потом слова ученых. Тот, кто человек изучит этот хадис подробно, поймет после этого хадиса, почему Ибн Баз, рахимахуллах, называет такого, как Усама ибн Ладен, что он миналь муфсидина филяр, что это человек из тех, кто сеет порчу на земле. Это тот понимает, кто приобретает те знания, которые приобретает Ибн Баз. А тот, кто джагиль, не приобретает знания и не знает того, что Ибн будет знать, что говорит Ибн Баз, скажет, а Ибн База заставили, так сказать, и так далее, и тому подобное. Файзалятыта адува каминаль мушрикин, фадругум или аффилафи хисалин. И встретившись с противниками из мушриков, призови их к трем вещам. Аухилялин. Или к трем, да, тоже как трем вещам переводится. Файютугунна маджабука факбальмингу вакафангу. И если они согласятся хотя бы на одну из этих трех вещей, то оставь их в покое. То есть, баракалуфикум, значит, есть какие-то три вещи. Перед тем, как начать воевать с человеком, пророк саллаллаху сказал, что призови их к трем вещам. И поэтому те люди, которые изначально взрывают и убивают неверующих из кустов и так далее, подкладывают бомбы и тому подобное, разве они живут в соответствии с этим тоже приказом? Тоже они не делают, считая того или иного человека кафиром. Пророк саллаллаху сказал, «Залякита адуа каминаль мушрикин». Если ты встречаешь врага мушрика, призывай их к трем вещам. И если они согласятся на эти три вещи, то оставь их с миром. Шейх Фаузан говорит насчет этого. То есть в этом указании шейх Фаузан «Анналькиталя ля иджус ля бада дават иля лислам». То, что запрещено воевать с мушриками до тех пор, пока ты их не призовешь к исламу. Под мушриками понимаются здесь иудеи, христиане и многобожники. «Валя таджузу муфаджа атогум». И нельзя, то есть их брать, как муфаджа сказать? А? Врасплох. И нельзя, то есть их заставать врасплох, убивать врасплох. «Вакиталюгум». Убивать их врасплох. «Вагум лям язбек лягум давату миналь муслимин». Если до них не дошел призыв к исламу со стороны мусульман, баракулуфикум, это является запретным, как мы видим это из этого хадиса. И как я вам говорю, баракулуфикум, то, о чем я говорю, я стараюсь подтверждать это словами ученых, чтобы потом кто-то не сказал, что мы сидим и сами что-то придумаем. Сумма другу малялислям. То есть первое, к чему их надо призывать, или из этих трех вещей, призови их к исламу. Призови их к исламу. Фаин аджабука факбальмингум. Если они примут его, то оставь их с миром или принимай это от них. Имеется в виду, если кто-то говорит о том, что он мусульманин, не надо ковыряться в ее сердце. А он это правду сказал или неправду сказал, честно сказал, нечестно сказал. Сказал это, чтобы избавиться от смерти. Нет. Пророк саллаллаху сказал, фаин гум аджабука факбальмин гум. Если они примут это, то есть скажут, мы мусульмане, то принимай это от них. А не как в наше время придумали это новое беда, этнический мусульманин термин. В исламе нет понятия этнический мусульманин. В исламе есть мусульманин и есть кафир. Фаминкум мумин, ваминкум кафир. Всевышний Аллах сказал, из вас верующий и из вас неверующий. Третьего нету. А мы говорим в наше время, баракулуфикум, это беда, и это муатазилитский беда. То есть беда муатазилитов распространилась сейчас на территории России, и то, что придумали термин этнический мусульманин. Это у муатазилитов люди делятся на три. Мусульманин, неверующий и третье, как называют? Манзиля байна манзилятай. То есть место между двумя местами. И не туда, и не сюда. То есть и не мусульманин, и не этот. Поэтому шейх Утаймин смеется над такими людьми и говорит, где же нам хоронить этих людей? Ни на мусульманском, ни на кафирском качестве. Говорит, надо построить кладбище между двумя кладбищами. То есть для таких людей. Поэтому это бид амункара понятие этнический мусульманин. У нас либо мусульманин, либо кафир. И поэтому тот человек, который приписывает себя к исламу и называет себя мусульманином, он является мусульманином. Если только он не делает того, что выводит его явно из ислама, и выводите, если он делает то, что его выводит из ислама, мы можем, имеем право выводить из ислама только тогда, когда у нас есть соответствие условий, и нету ничего такого, то есть никакого препятствия, которое бы мешало нам вывести его из ислама. Об этом мы подробно говорили в нашей дауре в начале, или же в других уроках. То есть какие условия должны соблюдаться, и о каких препятствиях надо нам знать. Поэтому он сказал, здесь тоже будет указание на подобное, факбальмингум, принимает них. То есть сказали о себе мусульмане, все, они мусульмане. Сумма другум иля тахауль мидари им иля дарил мухаджирин. Затем призови их переселиться к мухаджирам. Это все идет разговор только о первой вещи, чтобы кто-то не подумал, что это вторая вещь. Это, то есть пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал же, призови их к трем вещам. Это все идет о первой вещи. То есть первая вещь, призови их к исламу. А потом то, что идет хиджра и так далее, это все под первым пунктом. Затем призови их переселиться к мухаджирам. Фахбиргум аннахум итафалю залик фаинна лягум малиль мухаджирина ва алейхи малиль мухаджирин. И если они сделают это, то получат все права, которыми пользуются мухаджиры. И на них будут обязаны, возложены все обязанности, которые лежат на мухаджирах. То есть в этом мы видим, что хукм Аллаха субхана ва тааля. А мы проходили про аят «Ваман ля яхкум бима анзалла уляйка хумуль кафирун». Тот, кто не судит, потому что не спасал Аллах, тот является неверующим. Хукм Аллах субхана ва тааля, что если какой-то человек переселяется в какую-то местность к мусульманам, то есть этот араб, то на нем, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются мухаджиры, и на них будут возложены все те обязанности, которые возложены на мухаджирах. Мы отсюда видим, что баракалуфикум, что хукм Аллаха, если какой-то человек, твой брат мусульманин, живет рядом с тобой, он должен, баракалуфикум, пользоваться всеми теми же правами, которые пользуются другие мусульмане, а не как в нас, в наше время. Если некий человек мусульманин, и рядом с ним есть другой брат, мусульманин, его национальности, а другой брат не его мусульманности, не его национальности, он дает тому брату, который на его национальности, намного больше прав, чем тот брат, который не на его национальности. Этим самым он попадает во что? В то, что он судит не тем, что не спасал Аллах. Потому что Аллах, субхана ва тааля, постановил, что если мухаджиры, как в этом хадисе пришло, что если они переселятся к вам, то они будут пользоваться всеми правами, которыми пользуются мухаджиры, и на них возложены все обязательства, которые лежат на мухаджирах. Это и есть хукм Аллаха. А кто не живет по этому хукму, то этот человек попадает в куфр маленький. Если он делает это, зная, что это харам. А если же он делает это, зная и считая это дозволенным, то он, валия зубилля, попадает в большой куфр. Смотрите, какой великий хадис. Сколько в себе баракулуфикум содержит ахкамов. Если бы об этом хадисе баракулуфикум говорил такой, как шейх Ислам Ибн Таймия, или же какие-то из больших ученых, даже наших современников, то есть просто посвятили бы время, на это бы ушло баракулуфикум, наверное, несколько месяцев. Потому что этот хадис, ахминаля хадис ляхкам, то есть из хадисов ахкамов, в нем очень много положений ислама. Мы говорим только о некоторых, то есть то, что Всевышний Аллах облегчил нам найти в словах ученых. Дальше шейх говорит, «Фаин абау», а пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Фаин абау ан ятахаввалю минхум фахбирхум аннахум якунуна ка арабиль муслимин». И если они, то есть эти арабы, откажутся переселиться, то сообщим, что они будут находиться на положении рядовых мусульман, которые живут в пустыне. «Яджи алейхим хукмуллахи тааля». Тоже еще раз подтверждение нашим словам. То есть на них распространится суд или постановление Аллаха. Как говорят ученые, то есть они будут считаться мусульманами. То есть что значит слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям хукмулла? То есть на них будет распространяться суд или постановление Аллаха. То есть те мушрики, которые примут ислам и не сделают хиджру, захотят там остаться только от того, что то есть достаточно того, как вначале пришел пророк саллаллаху алейхи ва саллям, факт бальминов принимает них. То есть то, что они говорят о себе мусульмане, и второй баракулуфик, на них распространяется постановление Аллаха, то есть они являются мусульманами. Они остаются баракулуфику мусульманами. Дальше пришло. Валя якуну лягум фильганимати вальфай ищай иллян юджагиду маль муслимин. Получать же свою долю добычи они будут только в том случае, если будут вести джихад вместе с мусульманами. Фаингум абау. Тут уже начинается вторая вещь, которую приказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, а если они откажутся? Откажутся что? От ислама. То есть, если эти мушрики откажутся от ислама. Фас альгум джизья. Тогда потребуй от них выплаты джизья. Это вторая вещь из тех трех вещей, которые сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Среди ученых, баракаллаху фикум, есть разногласия по вопросу джизья. Некоторые ученые сказали, что джизья берется только у христиан, иудеев, в соответствии с Кораном, в соответствии то есть, с аятами с Корана. И третье, у маджусов, то есть у огнепоклонников, как на это указывает сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это первое мнение ученых в отношении джизья. Второе мнение ученых, то, что джизья баракаллаху фикум берется у всех, кроме мушриков-арабов. Как об этом сказали, то есть многие ученых, из них, допустим, самых первых из них, это имам Абу Ханифа. То, что джизья берется от любого человека, то есть христианин, иудей или же огнепоклонник, Или же даже если мушрик, но что условие, чтобы он не был мушриком арабом. Потому что мушрик араб, он знает Куран, понимает Куран, с него не берется джизия. Третье мнение баракалуфикум ученых, что джизия берется со всех людей. Джизия берется со всех людей, то есть третье мнение ученых, и они опираются баракалуфикум на этот хадис, потому что здесь речь же идет о мушриках, и поэтому он сказал пророк саллаллам, фаину аджабука, фаин хум абау, фас альхум джизия. И если они откажутся, тогда потребую от них выплаты джизия. И шейх Утамин баракалуфикум на это мнение, то, что джизия берется от любых мушриков, исходя из этого хадиса. Фагум, или же понимаете слов уже шейха Утамина, лучше я так правильно скажу, может я неправильно понял. Фаин, но факт то, что три мнения ученых есть, и эти три мнения приводит сам шейх Утамин, рахимахуллаху тааля. Дальше пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, фаин гум аджабука фак бальмингум ва кафангум. То есть, если они согласятся платить джизию, а джизия это, то есть, какая-то часть выплачивается мусульманам, то оставь их в покое. Так сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Шейх, вот я вам про это сначала со слов, тоже со слов шейха Фаузана это прочитаю. Он сказал, «Уляма ихталифу фидалика лястлястя акваль». Среди ученых есть разногласия, то есть в вопросе джизи. «Алькауляуль гуакаули имам Малик уахтияр ибн Аль-Кайм». То есть первое это мнение имам Малика, и также это выбрал имам ибн Аль-Кайм. «Аннагум тухазу мин кулли куфар». То, что джизи берется от любого кафира. То есть это, видите, мнение Малика и Ибн Аль-Кайма, бидалиль газаль хадис, исходя из этого хадиса, лянна написал сам амма махзаль джизи, так и пророк саллаллаху алейхи вассалям обобщил взятие джизи. Сказал, ва изаля кита адуа каминаль мушрикин, это в хадис пришло, если ты встретишь, то есть врагов из мушриков. Второе мнение, анна гум тухазу мин кулли мушрик миналь аджам, то, что это берется от любого мушрика, но не араба. Аммаль мушрикуля араб, фаля тухазу мин гуджизи, что касается мушриков араб, то от них джизи не берется. То есть либо они муслам принимают, либо с ним воюют. Ваза каули имама Абу Ханифа. Это мнение имама Абу Ханифа. И третье мнение барабуфикум. Анна ахзаль джизия техасун би ахлиль китаб валь маджус факат. То, что джизия берется только у ахлиль китаб, у людей писания, христиан и иудеев, или же барабуфикум огнепоклонников, как на это указал хадис. Это барабуфикум мнение имама Шафии и шейх Фаузан говорит, вазагиру каули имам Ахмад. То, что и более... То есть и то, что понимается со слов имама Ахмада. Третье, дальше. Ахи баракулуфикум, вот я уверен. Вы можете сами проверить. Зайдите на один из этих форумов. И задайте вот эти вопросы. Это же вопросы все связаны с джихадом, так или нет? Задайте этим онлайнским муджахидам эти вопросы. Братья, они вам даже на один из этих вопросов не ответят. Илля ман рахим Аллах. То есть кроме маленького количества из них. Из тех, кто действительно требует знания. Очень мало таковых. Если же они откажутся, то есть платить джизия, то сражайся с ними и спрашивай помощь Аллаха.